Глава 17, в которой Сергей осознает свой настоящий статус. Сергей испытывал гордость. Нет, не так. Он испытывал гордость. Он чувствовал пройден этап. Выход на новый уровень. Из юношеской команды во взрослую. Как же он был прав, когда не стал прятаться за спину Дёруда. Давно пора было попробовать себя, и он сделал это. Сделал и победил. С блеском. Да, в прошлой жизни у Сергея Духарева бывали победы и покруче. Но там он был матерым воином почти двухметрового роста, а здесь, в юнош, чуть за 1,60 м и раза в полтора легче прежнего воеводы. Любой здоровяк вроде Грейпа мог бы одной левой поднять его за шкирку. Танкбранд-красавчик тоже мог бы, но уже не сможет. Несколько секунд, и Сергей отправил его в Валхалу. И не стрелой в глаз, а традиционным оружием Нурманов. На глазах у восхищенной общественности. А главное, все друзья это видели. Какой прогресс для того, кто начал движение мальчишкой трелем. «Что скажешь?» — гордо спросил он Дёруда. «Ты был неплох», — проворчал убийца. Но настоящего одобрения в его голосе Сергей не уловил. Они стояли на берегу, в окружении полусотни бойцов дружины. Только свои. Прочие, включая Рёриха, уже поздравили Сергея с победой и разошлись по своим делам. Только неплох. Сергею стало немного обидно. Первый полноценный Хольмганг в этой жизни и не против кого-нибудь, а против потомственного элитного Хёвдинг, сын Хёвдинга, воина. Выигранный, можно сказать, с блеском. «Он тебя недооценил», — порадовал Дёрут. «Не подумал, что ты можешь присесть так низко. И совсем не берегся». «А, по-моему, Вард отменно ушел», — вступился за Сергея Грейп. «Он же не просто пригнулся, а с упором на копье, которое еще и в ногу воткнул. А не берегся он, потому что Вард его рассердил. И хорошая шутка с хвостом, я запомню». Грейп хлопнул Сергея по спине. «Не слушай убийцу, это славная победа. Мы за нее сегодня непременно выпьем. Я угощаю. Марку на тебя поставил». Сергей невольно заулыбался. «Приятно, когда в тебя верят». «Дай-ка мне свой щит», — сказал Дёрут одному из отроков. «И копье дай. А ты уже другому. Дай свое копье Хёвдингу. А ты, уже взявшему копье Сергею, давай повтори со мной, что сделал с этим бахвалом. Атакую». И сделал выпад копьем, а потом толчок щитом. В точности, как это сделал покойный Хёвдинг. Сергей повторил свой недавний прием, разве что в ногу ткнул древком, а не острием, и рубить по шее не стал бы. Да у него и не получилось бы. Дёрут приподнял нижний край щита, и Сергею не просто частично перекрыло обзор, а долбануло по шлемной маске так, что он едва не завалился на спину. Дёрут легонько ткнул его копьем в плечо, сообщил: «Ты убит. Еще раз». Еще раз вышло так же. Хотя на этот раз Дёрут просто опустил щит, сбивая копье ударом по древку, и опять кольнул копьем. На этот раз в бедро. Еще раз. Повторили раз 10. С одним и тем же результатом. «Ты знаешь, что он будет делать», — вновь вступился за Сергея Грейп. «Сам же сказал, неплохо». «Неплохо — это я не о том, как он убил, а о том, как держался», — пояснил Дёрут. «В раскоряке...» Он спародировал низкую стойку Сергея. «Он как блоха безногая. Ткни и опрокинется». «Но удачлив, спорить не стану». «Я на эту его удачу тоже марку поставил. Поспорил с Гейром о пояской». «Интересно». Сергей был уверен, что его вчерашний знакомец отрубится надолго. А он, оказывается, успел-таки вчера дойти до Дёруда. «Марку?» — оживился Грейп. «Надо побыстрее забрать твой выигрыш, пока пояска с ним не сбежал». «Не сбежит», — заверил Дёрут. «Он с нами к франкам идет. Вернее, не с нами, а с Бьорном. Они вчера договорились». «Не сбежит, так пропьет», — сказал Грейп. «А это неправильно». Твой выигрыш должны пропить мы, а не какой-то ют из Риббе». И они поспешно удалились, забыв и о Сергее, и о его победе. А Сергей с двумя десятками молодых отправился за скалы. Там Машек подыскал подходящих размеров луг, где местные под его присмотром развесили набитые соломой мешки. 300 выстрелов в день, — сказал как-то Сергею другой Машек, — а лучше 500. На разные дистанции, из разных положений, с седла, с качающегося бревна, уворачиваясь от стрел и не всегда учебных партнера. 300 выстрелов в день, и при должном мастерском обучении ты перестаешь думать, рассчитывать, вносить поправки. Просто чувствуешь все сразу — лук, дистанцию, ветер. И стрела уходит по той единственной траектории, которая ведет к цели. Сергею было проще, чем другим. Он помнил состояние выстрела. Так что только тренировки. Нет, Сергей понимал, с Машегом ему никогда не сравнится. У того талант, врожденный, генетический. Несколько веков естественного отбора. Но достичь уровня среднестатистического хузарина Сергей сможет наверняка. Тут главное вовремя начать, не упустить время, когда организм еще способен меняться, подстраиваясь под будущее предназначение. И стрелять. Стрелять. К сожалению, в морском походе пострелять можно только по пролетающим птичкам, а этого ни один стрелок, пребывающий в здравом уме, делать не станет. Не из любви к фауне, а потому что стрела денег стоит. Значит, только при высадке на берег, а на берегу и без стрельбы дел хватает. Потому надо наверстывать, пока есть возможность. Сергей еще по опыту прошлой жизни знал, без постоянной практики и меткость, и скорострельность падают. Не радикально, процентов на 10 максимум. Но поединок стрелков — тот же Хольмганг. А там полсекунды опережения, и меч противника первым дотянулся до предплечья. А это минус пара мышц и, следовательно, минус меч, который без них не удержать. Ну и все. Полсекунды. Так что Сергей принял еще один букет поздравлений, встал на позицию и старательно опустошал колчан за колчаном под чутким руководством хузарина. И он, и еще три десятка дружинников, большая часть которых набранный прошлой осенью молодняк. Причем не только тренировался сам, но и личным примером демонстрировал. Не обязательно быть хузарином, чтобы прилично управляться с луком. Уже сейчас Сергей вполне уверенно клал 3 из 3 в мешок, подвешенный на дистанции 200 шагов. Неплохой результат, и есть куда расти. Машек, к примеру, на той же дистанции укладывает 3 стрелы в пятно вершкового диаметра, отправив все 3 в полет в течение секунды. А это значит, что через 3-4 секунды в тушке врага вырастут 3 цветочка, а лишние секунды — это потому, что стреляет Машек не на 200, а на 300 шагов. Правда, и стрелы у него для такой стрельбы свои, собранные любовно, выверенные не хуже лезвия франкского меча. Тяжелая работа — стрелять из лука. Потруднее, чем копье метать. Но в бою труднее будет. Сейчас хоть передохнуть между сериями можно, пока помощники стрелы собирают. Ну, и смена нагрузок. Постреляли, поработали с перестроениями, поиграли в национальную скандинавскую игру «Поймай копье товарища», снова постреляли. А у Сергея еще индивидуальная программа. Секретный физкультурный комплекс имени Избора. Но его лучше в более уединенном месте отрабатывать. Понятно, что без мастерского контроля его не освоить, но тем не менее. Когда часа через 4, чистый после купания, приятно уставший и очень голодный Сергей явился в дом орхусовского ярла, внимания на него не обратили. Вчерашний пир плавно перетек в сегодняшний. Нурман и Сергея тоже были здесь, причем не только Дерут и Грейб Гримисон, но и недопущенные вчера к ярлову столу Транис Ярпи. А еще Милош. Этот, впрочем, сидел не с Нурманами, а на той части стола, где разместились Рерих с Простеном. А вот Сергей к своим не подсел. Пристроился рядом с полузнакомым Свеем, Хольдом из Хирда будущего союзника Бьорна Конунга. Свей тоже носил гордое имя Гейр, как и недавний знакомец Сергея, но прозвище у него было другое — Седое Перо. Надо полагать, за сизую прядку на затылке. Свей этот тоже присутствовал сегодня утром на Хольмганге и был среди тех, кто не поленился подойти и поздравить Сергея с победой. Так что сейчас Седое Перо охотно потеснился, вернее, потеснил соседей, освободив место для Сергея. И пока Сергей утолял голод, Свейский Хольд делился с ним информацией о своем спесивом начальнике. И уже после первого литра пива Сергей должен был признать, не так уж тот и спесив, Бьорн Конунг, имеет право. Когда за твоей спиной почти полсотни кораблей и 2500 хирдманов, а сам ты считаешься ни много ни мало конунгом Швеции. Это называется не важничать, а вести себя с достоинством. А теперь вопрос. Почему король шведский, вместо того, чтобы управлять своим королевством, пьет сейчас пиво орхусовского ярла? Ответ. А потому что у Бьорна Конунга комплекс, жажда личной славы. Он ведь не завоевал свое королевство, как это принято у порядочных нурманов, а получил в наследство от папы Эрика. А папа Эрик унаследовал его от своего папы, тоже Бьорна, который тоже нельзя сказать, что отличался повышенной доблестью. Вот сосед у них, конунг Нарегов Харальд Прекрасноволосый, а в прошлом косматый, тот, да, могуч и славен. И Бьорн внук тоже хочет прослыть великим. И чужого добра тоже хочет, да побольше, как дедушка. И это не прихоть, а необходимость, потому что далеко не все подданные, а подданные у него, естественно, суровые нурманы, далеко не все они считают, что Бьорн-внук — лучшая кандидатура на королевское место. И многозначительно косят глазом в сторону соседа Харальда. Да и сам Харальд тоже не против расшириться. Северный путь, то бишь Норвегию, он уже завоевал всю. А Свеаленд, вот он, только руку протяни. Нет, так-то королевство Свеев побогаче и посильнее, но многие Свеи совсем не против присоединиться к сильному и удачливому северному соседу. А почему нет? Боги у них одни, язык тоже, обычаи, если и разнятся, то не принципиально. «Конунгу нужна победа», — сказал Седое Перо. Такая, чтобы все увидели, удача деда перешла к внуку. Вот почему я с ним, с Бьорном. Правда, чуть позже пьяненький и потому словоохотливый Гейр выдал собственную цель. Ему-то как раз слава была не нужна. Нет, он не против того, чтобы к нему пришла слава, но только если она придет с деньгами. Гейр был третьим сыном свейского бонда и с 15 лет ходил в Вики. Не сказать, что совсем неудачно. Вооружился, обзавелся серебришком, профессионально вырос, а главное — жив. Но хотелось большего. «Мне 29 зим», — признался он Сергею. «Я почти старик. Я хочу свой фюльк, жену, детей, хозяйство, 2 франкских трейлей для работы». Фюльк — земельный надел. Говорят, они трудолюбивые и послушные. Бьорну слава, а мне серебро и пленники. Может, и жену себе отыщу там у франков. А нет, так и дома найду. За меня любая пойдет, если разбогатею. Это ведь для войны я стар становлюсь, а мужчина я хо-хо-хо-хо. И принялся делиться подвигами на поприще секса. Этого Сергей уже не слушал. Важное он узнал. Кто такой Бьорн и что у них общего с Хролевым пешеходом. Что ж, вместе со Свеями они могут замахнуться на что-то большее, чем мелкий разбой. Может даже осуществить мечту Хрольва — захватить Париж. Хотя есть один нюанс. Кто к кому присоединяется и кто будет рулить Соединенной Армией? Если смотреть по боевой силе, то Бьорн явно перевешивает. Однако пешеход — не тот человек, который станет плясать под чужую дудочку. А когда два нурманских вождя договорятся, а они точно договорятся, слишком близки интересы, то какое место в этом союзе займут варяги?